гипнотизеру, внушающему больному «Спать, спать, вы уже спите!» Бисмарк усыплял европейцев словами «Мир, мир, мир, мы хотим только мира!» Сердцем всегда холодным, словно собачий нос. Бисмарк проявлял сейчас гигантскую силу воли и колоссальную выдержку, чтобы не начать войну раньше времени. Война, как и мир, всегда требует солидной дипломатической подготовки. Нет, это не летаргия. Это лишь деловое, разумное выжидание. Близкий ему человек, берлинский банкир Гиш Блейхредер, помогавший ему в тайных финансовых аферах, советовал наброситься на Францию немедля. Бундесканцлер высмеял своего Шейлока. Историю можно только подталкивать. Но если ее треснуть по спине, она может обернуться и хватить кулаком. В сейфах большого генерального штаба уже затаился жутко дышащий эмбрион. План нападения на Францию, и генералы видели в Бисмарке тормоз их нетерпению. Войну можно спровоцировать, а превентивная война — это сущее благо, примерно так доказывал Мольтке канцлеру. Бисмарк в ответ развил теорию политической стратегии, которая обречена противостоять стратегии генеральных штабов. Мольтке, выслушав его, сказал: «Ваша точка зрения, мой друг, безупречна, но в свое время она будет стоить нам немалых жертв. Чепуха!» «В войне с Австрией, — ответил Бисмарк, — мы имели жертв от поноса больше, нежели от пуль противника». В конце года он дал интервью английскому журналисту Битти Кингстону, дымя трубкой, канцлер горячо доказывал: «Северогерманский бундесрат твердо стоит на позициях сохранения мира в Европе, и немцы первыми не нападут. Я не понимаю, зачем нам вообще война? Мы сыты. Мы одеты. У наших очагов всегда приятное тепло. Что мы выиграем от войны? Разве нам нужны стоны, кровь, пожары и страдания? Вот вы говорите, Эльзас, Лотарингия, руда, еще там что, они не знаю. Но это разговор для котят, а не для меня. Я же лучше вас знаю, что в Эльзасе и Лотарингии жители хотят остаться французами. Это вам не паршивый Шлезвиг-Голштейн, где жители сами не ведают, кто они такие? Ах, вас еще беспокоят речи наших генералов? Да, иногда они меня тоже беспокоят. Генералы во все времена любят поболтать с таким важным видом, будто они что-то понимают. Между тем, смею вас заверить, что в мирное время всех прусских генералов надобно как псов держать на железной цепи, а во время войны их надо вешать». Франция, оставшись в трагическом одиночестве, танцевала под сенью германских бруммеров. Стальная империя Круппов родилась намного раньше империи Гогенцоллернов. Часть третья. Жернова истории. Эпиграф. «Единство возвестил оракул наших дней. Быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там посмотрим, что прочней». Федор Иванович Тютчев. Ответ Бисмарку. Три дамы и Бисмарк. Как и все владыки капиталистического мира, королева Виктория ловко утаивала цифру своего состояния. С показной скромностью она поднимала с земли уроненный пенс, а нищему, взывавшему о помощи, дарила букетик полевых цветов. Не дай бог, если у нее попросят на вдов и сирот. Тогда она спешно рисовала пошлый пейзажик. «Продайте его». Лишь после смерти королевы стало известно, что не только алмазные россыпи в африканской Родезии, но даже самые грязные кварталы лондонского Сохо с борделями для проституток и притонами для бандитов принадлежали именно ей, целомудренной ханже. Последний отпрыск гнусной ганноверской династии, которая 123 года наполняла Англию скверной, Виктория чаще других политиков обращалась к словам «на благо человечества». Ради